Глава 45. «Послушайте, исчезла моя напарница, и мне нужно посмотреть кое-какие ваши файлы». Райм разговаривал с Эндрю Стерлингом по видеотелефону с изображением высокой разрешающей способности. Глава ССД находился посреди аскетического интерьера своего кабинета в серой глыбе. Он сидел в своем жестком деревянном кресле, выпрямившись, словно аршин проглотил, и, будто передразнивая Райма, сидящего точно в такой же позе в своей инвалидной коляске. Стерлинг ответил сдержанным тоном: «С вами уже беседовал Сэм Броктон, а также инспектор Гленн». В его голосе не было ни малейшего намека на тревогу или иное проявление эмоций, хотя на лице появилась любезная улыбка. «Мне нужно увидеть досье моей напарницы. Вы с ней знакомы, это Амелия Сакс. Мне нужно ее полное досье». «Что значит полное, капитан Райм?» От внимания криминалиста не ускользнуло, что Стерлинг обратился к нему по его офицерскому званию, а оно известно далеко не каждому. «Вы очень хорошо понимаете, что я имею в виду». «Нет, не понимаю. Я хочу видеть исполнительно-правовое досье 3Е Амелии Сакс». «Короткое замешательство. Зачем? Для вас там нет ничего интересного. Обычная официальная информация учетно-статистического характера, открыта для служебного использования, актом о приватности». Райм понимал, что Стерлинг лжет. Агент калифорнийского отделения ФБР Кэтрин Дэнс преподала криминалисту несколько уроков кинестики, понимания человеческого поведения по языку тела и психологического значения тех или иных жестов и мимики собеседника. Пауза перед ответом часто предшествует грядущему обману, поскольку человеку необходимо время, чтобы сформулировать лживую, но правдоподобную версию. Правду говорят быстро, потому что не надо ничего выдумывать. «Почему же тогда вы не хотите дать мне досье?» «Да потому что незачем. Повторяю, для вас оно не представляет никакого интереса». Опять ложь. Взгляд зеленых глаз Стерлинга оставался невозмутимым. Только один раз они сместились в сторону, откуда, как догадался Райм, перед ним на экране возник Рон Пуласки. Молодой полицейский только что вернулся в лабораторию и встал за спиной криминалиста. «Тогда ответьте на мой вопрос». «Да». «Я недавно разговаривал со специалистом по компьютерам из полицейского управления. Он прикинул, какой объем памяти занимает предоставленное вами досье моего двоюродного брата». «Да?» «Он сказал, что досье на 30 страницах текста занимает примерно 25 килобайтов памяти». «Знаете, я не меньше вашего. Желаю благополучия вашей напарнице, однако я в этом сильно сомневаюсь. А теперь слушайте, меня не перебивая». Стерлинг в ответ только слегка поднял брови. «Обычное досье содержит информацию на 25 килобайтов. Однако в вашей брошюре сказано, что вы располагаете более чем 500 петабайт информации. Не каждому дано осмыслить, насколько велик такой объем». Стерлинг молча слушал. «Если среднее по объему досье содержит 25 килобайтов, то база данных на всех жителей Земли займет, может быть, 150 миллиардов килобайтов, даже с запасом. Но Inner Circle содержит более 500 триллионов килобайтов». «Так что за информация занимает большую часть жесткого диска Inner Circle, а, Стерлинг?» И вновь пауза перед ответом. «Ну, многое. Огромный объем памяти занимают схемы и фотографии, опять же, административные данные. Ложь. А скажите мне, зачем вообще нужен исполнительно-правовой файл? Кому и что надо исполнять?» «Мы в ССД выполняем требования законодательства и работаем так, что все наши файлы соответствуют правовым нормам». «Стерлинг, если через 5 минут этот файл не будет у меня в компьютере, я тут же свяжусь с редакцией «Таймс» и расскажу им, что вы пособник и сообщник насильника и убийцы, который свои жертвы подыскивал, используя информационный ресурс ССД. И никакие ваши друзья в Вашингтоне не спасут вас от громадных заголовков на первых газетных полосах, а сами статьи займут весь разворот, я вам это гарантирую». Но Стерлинг только рассмеялся, его лицо ни на секунду не потеряло самоуверенного выражения. «Не думаю, что это случится. А теперь капитан вынужден с вами распрощаться». «Стерлинг!» Экран монитора погас. Райм с досады закрыл глаза, потом подрулил свою коляску к пластиковым доскам со списками улик и подозреваемых. Он долго вчитывался в слова, написанные рукой Тома и Сакс, где торопливо, а где аккуратно и вдумчиво. Однако ничего нового они ему не подсказали. «Где же ты, Сакс?» Райм знал, что она будто нарочно постоянно ходила по краю пропасти, но он никогда не пытался урезонивать ее и убеждать не лезть на рожон. Но сейчас он злился на свою напарницу за то, что она взялась в одиночку, без должной страховки, проверять обнаруженный ею след. «Линкольн», — негромко позвал Рон Пуласки, — Райм поднял голову и поразился необычайно строгому выражению лица молодого офицера, устремившего холодный пристальный взгляд на фотоснимок тела Майры Уэйнберг, сделанный на месте преступления. «Что?» «У меня идея». Теперь высокоразрешающий экран заполнил лицо с забинтованным носом. «У тебя же есть доступ в Inner Circle, верно?» Рон Пуласки задал свой вопрос Марку Уиткому ледяным голосом. «Хотя ты врал мне, что нет». Заместитель начальника исполнительно-правового отдела вздохнул, но все же признал: «Да, верно». Он посмотрел было в объектив веб-камеры и тут же отвел глаза. «Марк, у нас большая проблема. Нам нужна твоя помощь». Пуласки рассказал об исчезновении Сакс и возникшем у Райма предположении, что с помощью исполнительно-правового файла можно вычислить, куда она направилась. «Что содержится в досье?» «В исполнительно-правовом досье?» — шепотом переспросил Уитком. «Открывать его категорически запрещено. Если об этом узнают, меня упекут за решетку. А Стерлинг сделает со мной такое, тюрьма курортом покажется». Пуласки прикрикнул на него: «Из-за твоего нежелания помочь нам уже погибли люди». Потом добавил чуть мягче: «Мы с тобой союзники, а не враги. Марк, пожалуйста, помоги. Нельзя допустить, чтобы пострадал кто-то еще». Он замолчал, повисла тяжелая тишина. «Молодец, желторотик», — подумал Райм, в этот раз с удовольствием передав бразды правления в руки своего воспитанника. Уитком поморщился, затем огляделся вокруг, посмотрел на потолок. «Боится жучков и скрытых видеокамер», — решил про себя Райм. В итоге Уитком, видимо, смирился с судьбой и торопливо заговорил: «Запиши то, что я скажу, у нас мало времени. Мел, давай сюда. Сейчас будем загружать Inner Circle, базу данных SSD». «Да, а может, не надо? Меня уже оставили без жетона, а теперь что?» Лаборант поспешил к компьютеру, стоящему рядом с Раймом. Уитком продиктовал адрес веб-сайта, и Купер впечатал его в поисковую строку. На экране появились сообщения, что они запросили закодированный доступ в электронную систему SSD. Уитком назвал Куперу разовое пользовательское имя и после недолгого колебания три длинных пароля в виде беспорядочной последовательности символов. В рамке расшифровочного файла посреди экрана щелкни мышкой на кнопке «Исполнить». Купер так и сделал. И через мгновение открылась новая рамка с текстом: «Добро пожаловать. NGHF-235. Пожалуйста, введите: первое, 16-значный личный номер субъекта, или второе, название страны и номер паспорта субъекта, или третье, фамилию, последнее место жительства, номер социального страхования и номер одного из телефонов субъекта. Впечатайте информацию о разыскиваемом человеке». Райм продиктовал Куперу данные САКС. На экран выплыла рамка: «Подтвердить доступ в исполнительно-правовое досье 3Е? Да, нет». Купер щелкнул на «да», и появилась еще одна рамка с просьбой ввести очередной пароль. Опять взглянув на потолок, Уитком спросил: «Вы готовы?» «Как будто должно произойти что-то весьма значительное». «Готовы». Уитком продиктовал им пароль из 16 цифр. Купер перепечатал его и нажал «ввод». Экран компьютера начал заполняться текстом, и Райм, не удержавшись, изумленно прошептал: «О, Господи!» А Линкольна Райма удивить не так-то просто. «Конфиденциально. Любой гражданин, владеющий этим досье, не имея доступа к категории от А18 и выше, является нарушителем федерального законодательства. Досье 3Е исполнительно-правовое. Личный учетный номер 7303-4490-7831-3478. Имя, фамилия: Амелия Х. Сакс. Страниц 478. Содержание: щелкните мышкой на нужном разделе. Примечание: загрузка архивного материала занимает до 5 минут. Общие данные: имя, фамилия, другие и вымышленные имена и фамилии, псевдонимы, прозвища, клички, номер социального страхования, адрес настоящего места жительства, вид со спутника настоящего места жительства, адреса прежних мест жительства, гражданство, раса, сведения о родителях и прародителях, национальное происхождение, внешность, отличительные черты, биометрическое описание, Фотоснимки, видеозаписи, отпечатки пальцев, снимок сетчатки глаз, снимок радужной оболочки глаз, особенности походки, подробное описание лица, образец голоса, образцы ткани, медицинская история, членство в политических партиях, членство в профессиональных союзах, членство в общественных организациях, членство в религиозных организациях, отношение к военной службе. Служба действительная, в запасе, характеристика Министерства обороны, характеристика Национальной гвардии, владение системами оружия. Взносы и пожертвования в организации политические, религиозные, медицинские, филантропические, отношение к системе общественного телевидения PBS, Национальному государственному радио, другие параметры, психологическая и психиатрическая история, описание личности по типологии Майерса-Брикса, сексуальные предпочтения, хобби, интересы, клубы, неформальные объединения. Ближайшие привязи субъекта – супруги, интимные связи, отпрыски, родители, единокровные братья и сестры, родители отца, родители матери, другие родственники по крови – живые, другие родственники по крови – покойные, родственники по линии супруга и другие привязи – соседи, настоящие, бывшие за последние 5 лет, архивный материал, возможно, задержка при загрузке, друзья и знакомые, личные, в онлайне, привязи, представляющие личный интерес, ППЛС. Финансовое положение. Занятость настоящая. Категория, история оплаты труда, невыхода на работу, причины, увольнение, регистрация в качестве безработного, поощрение, взыскание, случаи дискриминации по статье 7 акта о гражданских правах, инциденты, связанные с охраной труда, другие действия. Занятость предшествующая. Категория, история оплаты труда, невыхода на работу, причины, увольнение, регистрация в качестве безработного, поощрение, взыскание, случаи дискриминации по статье 7 акта о гражданских правах, инциденты, связанные с охраной труда, другие действия. Сумма доходов настоящая, заявленная в налоговую службу, незаявленная за границей. Сумма доходов предшествующая, заявленная в налоговую службу, незаявленная за границей. Активы в наличии – недвижимость, автомобили и плавсредства, банковские счета, ценные бумаги, страховые полисы, другие. Активы за последние 12 месяцев, включая приобретенные или сбытые сомнительным путем, недвижимость, автомобили и плавсредства, банковские счета, ценные бумаги, страховые полисы, другие. Активы за последние 5 лет, включая приобретенные или сбытые сомнительным путем, архивный материал, возможно, задержка при загрузке, недвижимость, автомобили и водные суда, банковские счета, ценные бумаги, страховые полисы, другие. Кредитная история, текущее состояние и рейтинг. Финансовые сделки с учреждениями, находящимися в США. Сегодня, за последние 7 дней, за последние 30 дней, за последние 12 месяцев, за последние 5 лет. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Финансовые сделки с учреждениями за границей. Сегодня, за последние 7 дней, за последние 30 дней, за последние 12 месяцев, за последние 5 лет. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Финансовые сделки, операции с наличными в США и за границей. Сегодня, за последние 7 дней, за последние 30 дней, за последние 12 месяцев, за последние 5 лет. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Телекоммуникация. Действующие номера телефонов мобильных, стационарных, спутниковых. Номера телефонов за предшествующие 12 месяцев мобильных, стационарных, спутниковых. Номера телефонов за предшествующие 5 лет, архивный материал, возможно, задержка при загрузке, мобильных, стационарных, спутниковых. Номера факсов, номера пейджеров, входящие и исходящие вызовы, телефон пейджер, мобильный, ПЦС, последние 30 дней, последние 12 месяцев, архивный материал, возможно, задержка при загрузке, входящие и исходящие вызовы, телефон, пейджер, факс, стационарная линия, последние 30 дней, последние 12 месяцев, архивный материал, возможно, задержка при загрузке, входящие и исходящие вызовы, телефон, пейджер, факс, спутниковый телефон, последние 30 дней, последние 12 месяцев, архивный материал, возможно, задержка при загрузке, прослушивание, радиоперехват, закон о наблюдении за иностранной разведкой, регистрация телефонной и онлайновой связи, статья 3 акта о гражданских правах, другое при наличии ордера, другое при отсутствии ордера, телефонная связь по протоколу интернета, интернет-провайдеры настоящие, интернет-провайдеры за последние 12 месяцев, интернет-провайдеры за последние 5 лет, архивный материал, возможно, задержка при загрузке, веб-сайты, помеченные закладками «любимые места», адреса электронной почты, настоящие, прежние, Пользование электронной почтой за последние 12 месяцев. История TCP/IP, адреса исходящей почты, адреса входящей почты, содержание. Для ознакомления может потребоваться ордер. Веб-сайты действующие, личные, профессиональные. Веб-сайты за последние 5 лет, архивный материал, возможно, задержка при загрузке, личные, профессиональные. Блоги, лайв-блоги, веб-сайты. Смотри приложение для ознакомления с текстами, представляющими интерес, ТПИ. Членство на социальных веб-сайтах. Смотри приложение для ознакомления с текстами, представляющими интерес, ТПИ. Аватары и другие личные образы в онлайне. Мейлинг-листы, друзья по электронной переписке, участие в интернет-реле-чатах, запросы и результаты в веб-браузерах и поисковых системах, техника владения клавиатурой, оценка знаний грамматики, синтаксиса и пунктуации по пользованию поисковыми системами, пользование услугой доставки посылок, пользование почтовыми ящиками, пользование экспресс-мейлом, зарегистрированными и сертифицированными услугами почты, повседневный образ жизни. Покупки сегодня. Опасные вещества и предметы, одежда, транспортные средства и сопутствующие товары, пища, алкоголь, предметы домашнего обихода, приборы и устройства, другое. Покупки за последние 7 дней. Опасные вещества и предметы, одежда, транспортные средства и сопутствующие товары, пища, алкоголь, предметы домашнего обихода, приборы и устройства, другое. Покупки за последние 30 дней. Опасные вещества и предметы, одежда, транспортные средства и сопутствующие товары, пища, алкоголь, предметы домашнего обихода, приборы и устройства, другое. Покупки за последние 12 месяцев. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Опасные вещества и предметы, одежда, транспортные средства и сопутствующие товары, пища, алкоголь, предметы домашнего обихода, приборы и устройства, другое. Книги, журналы, приобретенные в онлайне, подозрительные, подрывные, представляющие иной интерес. Книги, журналы, приобретенные в розничных магазинах, подозрительные, подрывные, представляющие иной интерес. Книги, журналы, взятые из библиотек, подозрительные, подрывные, представляющие иной интерес. Книги, журналы, замеченные персоналом аэропортов, авиалиний, подозрительные, подрывные, представляющие иной интерес. Пользование иными услугами библиотек, приобретение подарков на свадьбы, приемы, годовщины и прочее. Посещение кинотеатров. Просмотр платных программ кабельного телевидения за последние 30 дней. Просмотр платных программ кабельного телевидения за последние 12 месяцев. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Подписка на радиостанции. Пользование транспортом. Автомобильным, собственным автомобилем, автопрокатом, общественным транспортом, такси, лимузином, автобусом, поездами, самолетами, коммерческими внутренними рейсами, международными, самолетами, частными внутренними рейсами, международными, прохождение контроля безопасности на транспортных терминалах, занесение в списки no-fly. Посещение мест, представляющих интерес, МПИ. Местные, мечети, другие на территории США, мечети, другие за границей. Посещение или транзитная остановка в зонах повышенной опасности, ЗПО, Куба, Уганда, Ливия, Южный Йемен, Либерия, Гана, Судан, Демократическая Республика Конго, Индонезия, палестинские территории, Сирия, Ирак, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Пакистан, Эритрея, Афганистан, Чечня, Сомали, Судан, Нигерия, Филиппины, Северная Корея, Азербайджан, Чили. Географическое позиционирование субъекта. Устройство GPS, все позиции сегодня, автомобильные, карманные, мобильные телефоны. Устройство GPS, все позиции за последние 7 дней, автомобильные, карманные, мобильные телефоны. Устройство GPS, все позиции за последние 30 дней, автомобильные, карманные, мобильные телефоны. Устройство GPS, все позиции за последние 12 месяцев, архивный материал, возможно, задержка при загрузке, автомобильные, карманные, мобильные телефоны. Биометрические наблюдения. Сегодня, за последние 7 дней, за последние 30 дней, за последние 12 месяцев. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Отчеты радиочастотной идентификации, кроме считывающих устройств на платных автомобильных дорогах, сегодня, за последние 7 дней, за последние 30 дней, за последние 12 месяцев. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Отчеты радиочастотной идентификации, считывающие устройства на платных автомобильных дорогах. Сегодня, за последние 7 дней, за последние 30 дней, за последние 12 месяцев. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Фото-видеоматериалы нарушений правил дорожного движения. Фото-видеоматериалы охранных систем наблюдения. Фото-видеоматериалы спецнаблюдения при наличии ордера. Фото-видеоматериалы спецнаблюдения при отсутствии ордера. Позиционирование по месту совершения платежей. Сегодня, за последние 7 дней, за последние 30 дней, за последние 12 месяцев. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Позиционирование по месту связи с телефона, ПЦС, телекоммуникационных устройств. Сегодня, за последние 7 дней, за последние 30 дней, за последние 12 месяцев. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Случаи сближения с объектами спецнаблюдения. Сегодня, за последние 7 дней, за последние 30 дней, за последние 12 месяцев. Архивный материал, возможно, задержка при загрузке. Правоохранительные аспекты. Нарушение законодательства на территории США. Задержание, допросы, аресты, судимости. Нарушение законодательства за границей. Задержание, допросы, аресты, судимости. Списки подозреваемых, наружное наблюдение, гражданская ответственность, ограничение гражданских прав, сотрудничество с правоохранительными органами. Дополнительные досье. Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности, Национальное управление военно-космической разведки США, НПИА, Военные разведывательные агентства, Армия, ВМС, ВВС, Корпус морской пехоты, разведотделы полиции штатов и на местах. Оценка угрозы. Оценка угрозы безопасности частному сектору, государственному сектору. И это было лишь оглавление. Объем самого досье Амелии Сакс достигал почти 500 страниц. Райм перелистал весь список, открыв несколько глав. Все они были заполнены убористым шрифтом. «Это что же?» — прошептал он, не веря своим глазам. «ССД знает столько о каждом американце?» «Нет», — ответил Уитком. «Досье детей до 5 лет очень короткие, разумеется. Да и у взрослых часто встречаются большие пропуски. Но ССД не останавливается на достигнутом и совершенствуется с каждым днем». «Совершенствуется», — мысленно повторил Райм с невольным трепетом. Пуласки кивнул на рекламную брошюру, скачанную Мелом Купером. «И такие досье заведены на 400 миллионов человек?» «Совершенно верно. И это число непрерывно растет». «И каждое досье обновляется ежечасно?» — спросил Райм. «Некоторые данные в текущем времени». «Так, значит, Уитком, это ваша правительственная организация, исполнительно-правовой отдел, не охраняет информацию, а использует ее, так? Для обнаружения террористов?» Уитком помедлил, прежде чем ответить, но, поскольку он уже переслал секретные досье людям, не имеющим доступа к категории А-18, что бы это ни означало, то какого черта, секретом больше, секретом меньше, хуже все равно уже не будет. Все правильно. И не только террористов, но и других преступников. ССД использует прогнозирующие программы, чтобы вычислить, кто, когда и как совершит противоправный поступок. Многие наводки на потенциальных преступников поступают в полицию и спецслужбы анонимно от бдительных граждан. На самом деле это лишь прикрытие, фикция. За ними стоят сторожевая башня и Inner Circle. Иногда в целях конспирации даже практикуется выдача вознаграждения за полезную информацию, а потом деньги возвращают правительству, так что их можно использовать повторно. Настала очередь Мэла Купера задать свой вопрос. «Но раз вы правительственная организация, зачем поручать государственное дело частной компании? Почему вы сами этим не занимаетесь?» «Мы были вынуждены прибегнуть к помощи частной компании. Министерство обороны пыталось осуществить нечто подобное после 11 сентября, инициировав программу под названием «Тотальная информационная готовность». Ее реализацией руководили Джон Пойндекстер, бывший тогда советником президента США по национальной безопасности, и Брайан Хиггс, возглавлявший частную компанию «Международная корпорация прикладных наук». Но программу закрыли из-за нарушений закона о невмешательстве в личную жизнь. Общественное мнение решило, что правительство начинает вести себя как большой брат. Зато ССД, имея статус частной компании, может обойти законодательные рогатки Оруэлла. Уитком цинично рассмеялся. И потом, при всем уважении к моим работодателям, вашингтонские чиновники не обладают нужными деловыми качествами. У руководителей ССД такие качества есть. Слова «информация» и «эффективность» главные в лексиконе Эндрю Стерлинга, и никто лучше его не сочетает их в практической деятельности. «А эта деятельность законна?» — поинтересовался Мел Купер. «В ней есть теневые зоны», — признал Уитком. «Ну хорошо, а мы-то сейчас можем извлечь для себя какую-то пользу?» — спросил Райм. «Попробуем». «Как?» — Уитком объяснил. «Мы воспользуемся программой сегодняшнего географического позиционирования детектива Сакс. Мне проще сделать это самому». Его пальцы забегали по клавиатуре компьютера. «Вы все увидите на своем мониторе в рамке в нижней части экрана». «Сколько времени это займет?» Очередной смешок, будто простуженный из-за сломанного носа. «Недолго. Вообще-то программа работает очень быстро». Не успел он договорить, как на экране возник текст: «Географическое позиционирование субъекта 7303, 4490, 7831, 3478. Период последние 4 часа. 16:32. Вызов с мобильного телефона субъекта на стационарную линию субъекта 5732, 4887, 3360, 4759, Линкольн Генри Райм, близкая привязь, 52 секунды. Субъект находилась в своем доме в Бруклине, Нью-Йорк. 17:23. Биометрическая идентификация, вероятность 95%, система видеонаблюдения 84-го округа, Бруклин, Нью-Йорк. 17:23. Биометрическая идентификация, вероятность 92,4%, субъект 3865, 6453, 9902, 7221, Памела де Уиллоуби, близкая привязь. Система видеонаблюдения 84-го округа, Бруклин, Нью-Йорк. 17:40. Вызов с мобильного телефона субъекта на стационарную линию субъекта 5732, 4887, 3360, 4759, Линкольн Генри Райм, близкая привязь, 12 секунд. 18:27. Радиочастотная идентификация по кредитной карте. Бутик Манхэттен Стайл, Вестейт Стрит, 9, без покупок. 18:41. Биометрическая идентификация. Система видеонаблюдения бензозаправочной станции Преско Дискаунт Гэс энд Дойл. В. 14 Стрит, 546, колонка номер 7, Honda Civic 2001 года выпуска, регистрационный номер MDH-459 на субъекта 3865, 6453, 9902, 7221, Памела Д. Уиллоуби, близкая привязь. 18:46, оплата кредитной картой. Бензозаправочная станция Преско Дискаунт Гэс энд Дойл, В. 14 Стрит, 546, колонка номер 7. Бензин ординарного сорта, 14,6 галлона, $43.86. 19:01. Идентификация по регистрационному номеру автомашины. Система видеонаблюдения на пересечении Американской авеню с 23-й улицей, Honda Civic, регистрационный номер MDH-459, направление движения на север. 19:03. Вызов с мобильного телефона субъекта на стационарную линию субъекта 5732, 4887, 3360, 4759, Линкольн Генри Райм, близкая привязь. Субъект находился на пересечении Американского авеню с 28-й улицей. 14 секунд. 19:07. Радиочастотная идентификация по кредитной карте. Associated Credit Union. Пересечение Американской авеню с 34-й улицей, 4 секунды, без покупок. Понятно, она в машине ПАМ. Почему? Куда девался ее Камару? Вы знаете регистрационный номер? Спросил Уитком. Впрочем, не надо, быстрее найдем по ее личному коду. Посмотрим. На экране появилась рамка, извещающая, что Камару Сакс был конфискован и отбуксирован с места парковки возле ее дома, но куда, об этом информации не было. Это дело рук 5.22, прошептал Райм. Не иначе. Это он подстроил так же, как с твоей женой, Пуласки, с отключением электричества в моем доме. Гадит нам как может. Уитком ввел какую-то команду, и на экране появилась схема города с отметками географического позиционирования. Стало видно, что Сакс из Бруклина направлялась в Мидтаун. Однако на полдороги ее маршрут прервался. «А что означает эта последняя радиочастотная идентификация?» — спросил Райм. Уитком пояснил. «Транспондер в магазине считал Орфит на ее кредитной карте, но контакт был кратковременный. Вряд ли она заходила в магазин или даже шла мимо. Вероятнее всего, проезжала в машине. «Интересно, она и дальше поехала на север?» — задумался Райм. «Пока что это вся информация, но она скоро обновится». Мел Купер предположил, детектив Сакс могла доехать по 34-й улице до Вестсайдской автострады, а по ней дальше на север, за город. «Там есть платный проезд через мост», — заметил Уитком. «Владелица Сивика Памела Уиллоуби не пользуется проездной картой Изипас. Иначе Inner Circle сказал бы нам о ее наличии, но если машина пересечет мост, у нас будет отметка сканирования номерного знака». По указанию Райма, Мел Купер, среди присутствующих старший по званию действующий офицер полиции, позвонил дежурному по городу, сообщил ему номер и модель машины ПАМ и объявил ее в экстренный розыск. Райм связался по телефону с окружным полицейским участком в Бруклине, и там подтвердили, что Камару Сакс действительно отбуксировали, но больше ничего существенного добавить не смогли. Амелия и ПАМ ненадолго зашли в дежурную часть и уехали, не сказав куда. Райм позвонил девочке на мобильный, она была дома у подруги. От нее криминалист узнал только, что Сакс после инцидента в ее бруклинском таунхаусе действительно напала на новый след, но ни словом не обмолвилась, какой и куда он ведет. Райм скомандовал телефону отбой. Уитком выступил с предложением. «Мы сейчас загрузим все отметки позиционирования, а также информацию о Сакс и проводимом вами расследование в программу обнаружения скрытых связей Форд, а затем подключим к Спектатьон. Будем надеяться, система выдаст нам свое умозаключение о том, куда могла направиться ваша напарница». На экране было видно, как Уитком снова посмотрел на потолок и поморщился. Потом встал, подошел к двери, повернул стопор замка и еще подпер ручку деревянным стулом. Вернувшись к компьютеру, он слабо улыбнулся и забегал пальцами по клавиатуре. «Марк», — обратился к нему Пуласки, — «что?» «Спасибо. На этот раз на полном серьезе».